Эвелина Тень. Кукла Его Высочества. Из серии Анаис Эдельмира. Книга первая. Дел было всего-то на 5 минут. Ну ладно, на 35, как планировали мы с Амиром. Просто выйти из построенного им портала в ближайшем к хранилищу коридоре, дойти до нужной точки, ориентируясь на магический маячок, хапнуть заказанный артефакт и тут же воспользоваться одноразовым обратным переходом. 20 минут на дело и 10-15 на всякие непредвиденные обстоятельства. Встречи и расспросы в коридоре, возможно, охрану артефакта, задержку при установке портала. Ну и, наконец, я могла просто заблудиться, потеряв маячок на общем высоком магическом фоне Королевского дворца. 35 минут – это предельное время. Дальше задерживаться в сердце Итерстана было бы, мягко говоря, неразумно. Я и не собиралась. В таком деле, чем быстрее обернешься, тем больше шансов уйти из добычи и на своих двоих, и даже, возможно, раствориться бесследно, оставив владельцев артефакта, уже бывших, ломать голову в бесплодных догадках. Успех нашей деятельности обеспечивало соблюдение нехитрых правил. Правило первое – уложиться в запланированное время. Правило второе – не оставлять следов. И правило третье – если при выполнении задания представляется проблематичным соблюсти первые два пункта, то заказ снимается, а исполнителю надлежит незамедлительно вернуться. Так что третье правило являлось самым главным, о чем мы честно предупреждали каждого заказчика. Приоритетным считалось сохранить жизнь и тайну нашего существования, а все остальное как получится. Получалось, скажу без ложной скромности, весьма неплохо. Оттого к нам в межмирье бесперебойно поступали самые разнообразные, но всегда высокооплачиваемые заказы. Такие, на которые специалиста на улице не найдешь. Да и в академиях и гильдиях тоже. Поэтому, когда я говорю, что дело было на полчаса, это не означает, что оно было совсем уж простым. Не для обычного мага, точно, но для нас... Нам оно казалось весьма заурядным. В королевском дворце Итерстана стояла мощная магическая защита. Оттого выстроить туда портал было под силу разве только Амиру. Вот почему заказчик обратился к нам. Портал в незнакомое место, да еще и с блокировкой от нежелательных гостей, таит кучу опасностей, от тупиков до завихрений. Так что есть реальный малоприятный шанс не выйти из портала вообще или выйти, но по частям. Вот почему на это задание Амир выбрал меня. У меня высокая магическая дисперсия, позволяющая проскользнуть в самые узкие кривые щели без ущерба для своей целостности. Но, конечно же, наши таланты еще не делали заказ выполнимым. Редкие артефакты обычно не валяются без присмотра в пустых коридорах, пусть даже главного королевского дворца. Эти весьма и весьма ценные вещи надежно охраняют, запирают в малодоступные для праздных посетителей помещения и придумывают все возможные ловушки для всех, на них покусившихся. Но этот пункт полностью брал на себя заказчик. Именно он должен был установить магический маячок на артефакт и обеспечить беспрепятственное проникновение хранилища или где там этот артефакт прятался. Как заказчик это сделает, нас не касалось. Как и то, какой это артефакт и для чего он понадобился. Я ведь понятия не имела, как магическая вещица выглядит. Видела только ее энергетический маги-слепок и записанный в моем магиполе образец маячка для поиска. А что мне предстояло похитить? Камешек, медальон или домашнюю тапочку? Должно было проясниться на месте. Это тоже делалось намеренно. В случае невыполнения заказа нашим клиентам спалось спокойно при мысли, что мы, собственно, никакой конкретной информацией и не обладаем. А нам спалось безопасно от знания, что наши клиенты спят спокойно, они мучаются вопросом, не сболтнули ли они чего лишнего и неразумнее ли нас в этом случае ликвидировать. Также Амир никогда не расспрашивал заказчиков о свойствах похищаемых магических предметов. Меньше знаешь, крепче спишь. В общем, когда на маги-плане Королевского дворца в Итерстане вспыхнул магический огонек, недвусмысленно намекая, что заказчик сделал свое дело, я поднялась со стула, намереваясь выполнить свое. Пентаграмма уже была начерчена на полу, и Амир склонился над маги-планом, старательно перенося ее мини-изображение в безопасный закуток поближе к маячку. Амир – мастер делать порталы, но при таком дальнем расстоянии, да еще когда слабо представляешь конечную точку, без хорошей пентаграммы не обойтись. Глядя, как маг выверяет расчеты, переходя от маги-плана к пентаграмме, хмурится, раз за разом обходит ее кругами, я занервничала. Удастся ли преодолеть магическую защиту дворца? Обычно Амир не медлил, заполняя линии пентаграммы энергией. Но сейчас он кружился и кружился над маги-планом, то внимательно вглядывался в него, то закрывал глаза и старался осторожно дотянуться до магического плетения дворца, чтобы найти в нем точки входа. Это вопрос моей безопасности, так что Амира я не торопила, хотя волнение уже едва сдерживала. С каждой потраченной минутой увеличивалась вероятность того, что магический маячок будет обнаружен. Это ведь королевский дворец весьма развитого государства, не деревенский трактир. Им по штату положен хотя бы один придворный маг. Я правильно понимаю? А этот придворный маг, конечно, если хорошо выполняет свои обязанности, должен внимательно следить за всеми магическими колебаниями, даже ничтожными. К тому же в целях безопасности и секретности был установлен временный маяк. Он через полчаса начнет гаснуть, а мне так искать труднее. Наконец Амир развернулся и устремил на меня пристальный взгляд. Я уже стояла в центре аккуратно начерченной пентаграммы, полностью приготовившись к телепортации. Оттого и кивнула. Правда, долгая возня мага с выстраиванием перехода сделала свое черное дело. И я испуганно сглотнула, внезапно припомнив все страшилки о сплющенных или рассеянных в порталах путешественниках. «Ну, если пройти будет трудно, я и пытаться не стану. Вернусь сразу же. Пусть Амир сам заказ выполняет. Мне моя жизнь и целостность тела дороже». Решив, как себя вести, и успокоившись, я кивнула повторно, глядя прямо в темные глаза мага. «Анаис!» — хриплым низким голосом, который когда-то меня так пугал, — сказал маг. «Ты лучшая!» Не успела я поблагодарить за комплимент, как он активировал пентаграмму. Напутственные слова оказались весьма кстати. Всего через пару мгновений после начала телепортации меня основательно тряхнуло, а потом и сплющило. Что-то пересеклось с моим путем и не только блокировало его, но и раздробило на ответвления. Пространство сузилось, а потом вытянулось и исказилось, буквально растаскивая меня по разным направлениям. «Я лучшая! Я лучшая!» Пришлось твердить про себя, переходя в самое разряженное состояние, при котором еще можно удерживать сознание. В общем-то, из-за этой особенности, способности удерживать ясное сознание в момент перехода, Амир послал меня в нелегкий путь. Будь он неладен, они оба, и Амир, и этот заказ, я поддалась эмоциям на краткий миг и едва не упустила свою левую руку, чуть не исчезнувшую завихрившимся облачком в соседнем портационном коридорчике. «Мейра знает, что такое!» — ругнулась я и поспешила моментально отловить свою верхнюю конечность, внимательно приглядывая за всеми остальными частями тела, насколько могла их распознать в воронке мельчайших разноцветных точек. Приходилось контролировать еще и одежду. Было бы странно и недальновидно появиться в коридоре королевского дворца Этерстана голышом. Меня с размаху приложило о невидимую стену, и вопрос пристойного внешнего вида резко перестал волновать. Я испугалась. По-настоящему. Ударилась о магическую защиту дворца. А может, и о его физическую стену, потолок, пол и так далее. И заметалась в поисках прохода. Направленная энергия подпирала сзади, не давая вернуться. Открылась пара боковых коридоров. Ну, это к меня вынесет неизвестно куда. Да уж все равно, куда, лишь бы остаться целой. В спину ударил поток энергии, нажимая и прозрачно намекая, что времени у меня нет. И я по наитию взмыла вверх, истончаясь до своих предельных возможностей. Так, что на мгновение утратила контроль над сознанием. К счастью, всего лишь на мгновение. Меня подхватила мощная комфортная волна, мелькнули уплывающие в боковой коридор банты с платья, и я поняла, что пересела. Но перепрыгнула на чью-то протоптанную дорожку, оттого мне и полегчало. Направление движения оставалось прежним. По ощущениям, все самое важное еще числилось в моем наборе частиц. Так что я робко понадеялась, что да, я лучшая, и выйду из этой телепортации, если не невредимой, то хотя бы целой, и, может, даже выполню свое Мейрово задание. Портал выплюнул меня, словно дракон непереваренного рыцаря, и я едва не шлепнулась на колени, но стабилизирующее поле заботливо поддержало, не дав упасть. «Стабилизирующее поле?» Я замерла, так и не распрямившись окончательно. Выпучила глаза в такие же круглые глазища двух стоящих за границей портационной плиты стражников и едва не застонала вслух. Это ж надо было так влипнуть! Я вышла в главном телепортационном зале дворца, небольшом, роскошно отделанном золотом и серебром помещении, рассчитанном на прием не более 5 человек. У них во дворце, насколько я помню, есть еще телепорт побольше, мощностью до 30 единиц, для переброски небольших военных отрядов и делегаций. Я покачнулась. Стабилизирующее поле поспешно и ласково меня выправило. «Мы же планировали пробраться во дворец незамеченными, а я вошла с главного входа?» Теперь понятно, почему конец путешествия вышел таким комфортным. «Портал, пожалуйста, забери меня обратно!» «Она здесь!» — как-то придушенно проговорил один из стражников, постарше и поплотнее. И я вздрогнула. «Надо срочно что-то придумать. Что сказать? Что же сказать?» Обратно я вернуться не могла. Уж точно не этим телепортом. Но исходить с плиты как-то не улыбалась. Вдруг стража на меня набросится. «Кстати, почему они этого до сих пор не сделали?» «Надо побыстрее объясниться». «Как, например...» «Извините, я ошиблась с телепортом? Не обращайте внимания, я просто мимо проходила. Прошу прощения, я... Что я? Пришла украсть у вас артефакт, а тут стража? Вот ведь как неловко получилось!» «Вы слышите, Лирмак?» — повысил голос стражник, откашлившись. «Прибыл подарок его высочеству». Я думала, он по кристаллу связи разговаривает, а оказалось, просто кричит, чтобы его в соседней комнатушке услышал дежурный маг-телепортатор. За полупрозрачной дверью мелькнула темная высокая фигура, и маг подал голос. «А мастер Рейс?» Стражники пытливо посмотрели на меня, переглянулись и ответили. «Нет, она одна». Со стороны дежурки донесся печальный протяжный вздох. и через секунду оттуда выскочил худощавый растрепанный парень. «Схлопнулся телепорт», — полголоса горестно сообщил он. «Не понимаю, что произошло. Попытался удержать и выправить. Не выходит. Что же случилось с мастером Рейсом?» Он перевел вопросительный взгляд на меня и моргнул. «Здравствуйте», — неуверенно сказал маг. Я моргнула в ответ. «Как раз подходящий момент, чтобы как можно правдоподобнее объяснить свое появление». Я снова моргнула. «Вообще-то у меня очень быстрая реакция, чем и горжусь. Но сейчас из головы внезапно выпрыгнули все знания итерстанского языка, которые я старательно загружала в себя через маги-уроки последнюю неделю. Так что я промолчала. Неожиданно проснувшаяся интуиция подсказала с беседой не спешить, а понаблюдать за тем, как будут развиваться события. Странно, никто не спешил меня арестовывать, даже не допрашивали, зачем и как я появилась во дворце. Мельком оглядела себя. Руки, ноги на месте, ногти, волосы тоже. Отлично. В телепорте никакой части меня не осталось. Уже легче. От платья, правда, оторвались банты, но исчезли они аккуратно, со всеми ниточками. «Добро пожаловать в Итерстан», — продолжил парень и как-то криво дернулся, должно быть, изображая полупоклон. Я моргать перестала, вылупила на мага глаза и даже дышать забыла от изумления. «Она не сломалась?» — задумчиво произнес старший из стражников, и все трое мужчин посмотрели на меня с нездоровым интересом. А я торопливо подняла руку к лицу, проверила, на месте ли сережки. Уф, обе были вдеты в уши. Большое облегчение. Мне бы только из этого зала выйти, а то он мне все порталы исказит. Тогда и отследить путь можно будет. Молодой маг нервно дернул плечом и поправил на груди медальон с встроенным в него кристаллом магической связи. «Лир Термонт!» — волнуясь, произнес он. «Пришел? Пришла? Пришло?» Маг в смятении посмотрел на меня и сформулировал. «Доставлен подарок от мастера Рейса». «А сам мастер?» — после краткой паузы донесся глухой голос. «Увы!» — всхлипнул дежурный маг. «То ли он слишком чувствительный, то ли это его косяк, что бедного неизвестного мне мастера Рейса разметало по телепортам. Или нет? Что-то я не совсем понимаю, что здесь происходит. Я прибыла вместо этого долгожданного Рейса? В смысле, это я его, с пути столкнула? Неудобно как. А главное, небезопасно. Самое время незаметно удалиться. Но каким образом?» Трое мужчин продолжали неотрывно смотреть на меня, но не ругались и не угрожали. И то ладно. «А почему, кстати? Почему меня не берут под стражу? То, что я не мастер Рейс, очевидно. То, что я не подарок от мастера, вроде тоже». Я огляделась. «Где этот загадочный предмет, о котором они все толкуют?» «Подарок в порядке?» — быстро спросил маг из кристалла. «Работает?» Портальщик бросил на меня задумчивый взгляд, который мне не понравился. «Ну, не сам взгляд. Взгляд, он и есть взгляд. Меня от чужих рассматриваний никогда не убывало. А вот почему на меня посмотрели при словах о подарке?» «Кажется, да». «Подхожу», — коротко сказал маг и отключился. А я подумала о том же. «Что, если мне отключиться? В смысле, рухнуть в обморок? Это будет выходом из положения или нет?» «Вряд ли. Как бы не очнуться уже в тюремных казематах. Лучше все же активировать свои знания итерстанского языка и попытаться выкрутиться. Скажу, что выстроила портал в... на городскую площадь. И вдруг какие-то помехи, перегрузка. Думала, это уже все, не выберусь, а вот повезло. Так что, господа, большое спасибо, и до свидания. Вернее, прощайте. А то, что я 10 минут молчала и только глазами хлопала, так это последствия шока. Бывает. Я вдохновилась идеей и открыла рот. «Я...» — начала говорить. Все трое мужчин дружно и отчетливо вздрогнули и уставились на меня в полном изумлении и потрясении. Ну, они и до этого не обделяли мою персону своим вниманием, но сейчас вообще выглядели контуженными. Да что не так? Может, я все-таки чего-нибудь лишилась в телепорте и теперь выгляжу пугающим монстром? Я нахмурилась и настойчиво поискала на стенах зала зеркало, которого там, разумеется, не было. Реакция мужчин оказалась до того странной, что я запнулась, не произнесла реплику, а вместе с ней упустила время. И поняла это только когда в зал быстрым шагом вошел старший придворный маг. О, нет никакого сомнения, что он главный среди придворных магов. Не знаю уж, сколько их бродит по дворцу. Напряженный цепкий взгляд, худощавое какое-то хищное лицо, да и возраст уже не юный. Наверняка опытный маг. Движения быстрые, скупые, тело поджарое, тренированное. Я затасковала. Боевик, наверное. Ох-хо-хо. Надо было на сережку давить сразу, как только поняла, что лопухнулась. Но я же ответственная. Маячок на артефакте продолжал работать. Я его чувствовала. Да и времени у меня оставалось почти 30 минут. И на что надеялась? Ну, это ясно. Я надеялась выполнить задание. Оставался такой мизерный шанс. Для меня ведь этот заказ тоже важен. Выполнила бы его, и все. Можно было бы просить Амира об отставке. Даже требовать, а не просить. Вот я и медлила. А сейчас? Что сейчас? Я вздохнула. С этого Лейра станется меня за шкирку из портала выдернуть, если надумаю сбежать. Так что делаем уже ставшее привычным лицо. Глазки выпучены, вид туповатый. Приоткрывшийся на мгновение рот снова захлопнут и защелкнут на замок. Ждем. Мужчина пересек границу круга безопасности, взглянул на меня и сбился с шага. Всего на мгновение. Но я возгордилась. Такого матерого волка с толку сбила. Какая я страшная! Точно ведь что-то важное в портале потеряла. Ну что? По ощущениям, вроде все в порядке. Может, брови? Их же не ощущаешь, только мышцы. Может, пощупать? А то вдруг и правда их нет. Я перехватила устремленный на меня пытливый взгляд и решила от проверки бровей воздержаться. Продолжу стоять истуканчиком. Вроде эта тактика до сего момента хорошо работала. «А вы что там жметесь?» Бросил маг на ходу и поднялся на плиту для телепортации. Трое мужчин за границей защитного круга отмерли, задышали и боязливо двинулись за Лиром Термонтом. «Гордон!» — позвал старший маг. «Что с порталом?» Дежурный покаянно опустил голову, тяжело вздохнул, развел руками. «Поступил запрос от мастера Рейса на срочный телепорт. Я дал согласие. Связь была плохой, он спешил. Что-то произошло. Сказал, что прибудет с грузом». Молодой маг невежливо покосился на меня. «Я не поняла, это он сейчас талантливого мага и красивую девушку грузом обозвал?» «Нет, серьезно? Это он на меня намекает?» «Я дал допуск на 2 единицы». Гордон промолчал. «Мастер Рейс отправил подарок вперед. Хотя я этого точно не знаю. Возможно, они вошли вместе, а может, мастер вообще не смог воспользоваться порталом». Молодой маг расстроенно взлохматил русые волосы, которые и до этого были в беспорядке. «Путь отсечен, и я не могу связаться с мастером», — сглотнул Гордон, и торопливо, словно защищаясь, добавил. «Все записано на кристаллах, как обычно. Проверьте сами, Лир Тирмонт». «Конечно, я проверю», — кивнул старший придворный маг, или как у них эта должность называется. «Боюсь, мастер Рейс в беде», — совсем тихо сказал портальщик Гордон. «Узнаем», — заверил его Лир Тирмунд и опять обратил внимание на меня. «Кук? Девушка в порядке?» «А как это можно проверить?» — искренне удивился молодой маг. «Спросить, например, едва не съязвила я, но подумала, что нет, еще рано. Чего это я никак в ситуацию не въеду? Они меня с кем-то перепутали, да?» Четыре пары глаз усиленно сверлили меня взглядами, вероятно, пытаясь таким незатейливым способом проверить, в порядке я или нет. Но другой-то девушки среди пяти присутствующих я не видела. Значит, речь обо мне, правильно? Ну и чего они меня на части разбирают? Нервируют как-то. Хотя мысли о тюремном заключении за попытку проникновения в королевский дворец с целью кражи ценного артефакта нервировала еще больше. А уж если этот пресловутый мастер Рейс в портал все-таки вошел, и я его выпихнула, то это нервировало еще больше. Нет, не могла я его не заметить. Не было там никого. Но с этого мага станется. Я уныло глянула на Лира Тирмонта. Обвинит во всем меня. Кого же еще? Не собственноручную же магическую службу. Так что молчим и глубокомысленно смотрим в пространство. Ждем. Мужчины между тем оживились, задвигались, даже вокруг меня обошли. Все, кроме старшего мага. «Она как живая!» С восхищением и почему-то с ужасом негромко воскликнул молодой стражник. «Нормально вообще. Продолжаю делать морду кирпичом». «И внешность такая, обычная», — поддержал его старший товарищ. «Цвет волос, глаз, кожи. Лицо только глупое. Но такие у наших фрейлин через одно встречаются». Стражники и молодой маг захмыкали, и я почувствовала, что сохранять невозмутимость становится все труднее. «Лицо, значит, глупое. После всего, что вы тут наболтали?» «Нет, ну а себя-то ты в зеркале видел, гигант мысли?» Неожиданно я успокоилась. «И правильно. Пусть глупое. У глупых никто не боится. Они безвредные и предсказуемые». Я подумала и сделала физиономию попроще. Хотя вроде и так уже с этим преуспела. Но не объяснять же грубиянам, что лицо у меня такое от шока. «Прекратить!» — коротко приказал старший маг, и смешки тут же стихли. «Лира!» — маг обратился ко мне. «Вы меня слышите?» «Продолжать и дальше молчать? Или все-таки рискнуть?» «Она рот открывала!» — услужливо сообщил пожилой стражник. «Я едва не открыла рот повторно, уже от его реплики». «Пыталась сказать что-то, бедная!» С непонятной жалостью подхватил второй стражник. «Но только ужасный хрип и вырвался!» «Нет, но я точно кого-нибудь пну! Их всех вместе взятых, и каждого поодиночке! Ну, кроме старшего мага, разумеется, это чревато!» «Лира, вы меня понимаете?» Настаивал старший маг, и я, подумав, решила все-таки медленно так и очень неуверенно кивнуть. Вроде как да, но сомневаюсь. Пусть расшифровывает сам, как хочет. Простенькое это движение опять вызвало неадекватно бурную реакцию у окружающих. «Понимает», — почему-то шепотом уточнил молодой стражник. «И реагирует, да?» «Мастер Рейс гениален! Он просто гениален!» — экспрессивно воскликнул портальщик Гордон. Это чудесно, великолепно! Какая совершенная работа!» Он в восхищении всплеснул руками и зачем-то обежал вокруг меня еще раз. А я поняла, что делаю глупое лицо уже без усилий, потому что так я себя и чувствую. Чрезвычайно глупо. Что здесь происходит, в конце концов? Одно радовало. В тюрьму меня не волокли и казнить не собирались. «А его высочество в курсе насчет, подарка?» — спросил портальщик. «Я сообщил ему сразу же, как только получил от вас запрос по мастеру Рейсу», — кивнул Лир Термонт, продолжая меня разглядывать. «О, его высочество наверняка останется доволен!» Портальщик снова взъерошил свои многострадальные волосы. «Она же!» — быстрый взгляд в мою сторону. «Вылитая девушка, молодая, хорошенькая, волосы такие роскошные, да еще и разумная!» «Ну все, я его точно покусаю! Это что за странный комплимент шел последним? Мэйра знает, что такое. Лучше пусть арестуют. Хотя нет, это я погорячилась. Ждем дальше. Благо, от меня никаких действий не требуют». «Вы же понимаете, Гордон», — меланхолично заметил главный придворный маг. «Важно не то, насколько хороша или разумна девушка, а насколько она... сможет устроить его высочество». «О да, вы правы», — прошептал портальщик и отчего-то посмотрел на меня долгим, жалостливым взглядом, словно прощался. Оптимизма это совсем не прибавило. «Лир Термонт», — с почтительным полупоклоном вступил в разговор стражник постарше. «Если его высочеству уже известно о... подарке, то не нужно ли доставить его, ее, к нему незамедлительно? Он ждет от меня подтверждения, что все прошло благополучно», — неторопливо ответил придворный маг. «Не хотелось бы подсовывать его высочеству бракованный товар или обнадеживать напрасно». «Не хотелось бы, Лир, совсем не хотелось бы». Трое мужчин, стражники и портальщик, произнесли это хором, удивив своим единодушием. Потом также синхронно переменились в лицах и дружно отступили от меня на шаг. «А это-то почему?» Повисла пауза, и я порадовалась, что стабилизирующее поле продолжает меня поддерживать, потому что ноги откровенно подкашивались. Ведь если даже не брать во внимание переживательные моменты, то я на этой плите уже 20 минут стою, устала чисто физически. Плюс еще после трудного телепорта не восстановилась. Мне бы присесть, а лучше вздремнуть. «Ага», — оборвала я саму себя. «А еще лучше вернуться обратно, выпить бокал вина из личной коллекции Амира и забыть навсегда про этот Мэйров и Терстан. Мечты, мечты». «Лир Термонт», — осторожно поинтересовался портальщик, «а вы можете определить, не сказалась ли негативно телепортация на подарки мастера Рейса? Ну и вообще?» «Если бы мог, не торчал бы здесь столько времени», — неожиданно признался главный маг, перестал сверлить меня взглядом и спустился с платформы. Я почувствовала себя намного лучше. Пристальный интерес Лира Термонта весьма меня напрягал. И даже позволила себе глубоко вдохнуть. Не то, чтобы до этого я совсем не дышала, но делала это практически незаметно, потому что буквально окаменела от страха. «Но от нее так фонит магией, что ничего не ясно», — недовольно заметил главный маг. «Вижу только сложнейший магический узор, который все время меняется. И все». «О, конечно же! Ведь это магическое создание!» — восхищенным шепотом прокомментировал портальщик. «Мастер Рейс превзошел самого себя?» «А я вот даже знать не хочу, что сделал Рейс для такой достоверности», — — фыркнул Лир Тирмонт. «Вы намекаете, что не обошлось без жертв и темного колдовства?» — потрясенно уставился на него портальщик. «Сказал же, не знаю и знать не хочу», — жестко ответил Лир Тирмонт, и молодой маг смущенно потупил глаза. «Главное, магический узор вроде не тронут. Явных повреждений или узлов нет, так что...» «Гордон, активируйте летящую ступень для...» Лир запнулся, бросил на меня оценивающий взгляд и закончил. «Для гостей принца. Доставим подарок по назначению. Дальше медлить нельзя». «Вы уверены?» — опять боязливо уточнили хором все трое. Я бы рассмеялась, если бы не напрягающий идиотизм ситуации. «Может, посмотрите еще раз у себя наверху?» — внес предложение портальщик. «Чтобы не расстраивать принца, если вдруг подарок неисправен». «Я ничего не могу рассмотреть даже здесь, в телепортационном зале, самом чистом и защищенном от прочей магии месте. Увидеть что-либо во дворце, нашпигованном волшебством под завязку, тем более не удастся. Так что придется рискнуть», — пожал плечами главный маг и развернулся ко мне. «Лира, прошу вас, подойдите». «Гордон, где ступень для транспортировки?» «Сейчас, Лир Тирмонт, простите», — засуетился портальщик и поспешил в прилегающую к телепортационному залу комнатушку. А я вот не спешила. Воспользовалась своим положением малоразумной девушки, да еще с возможными неисправностями, и продолжала стоять на телепортационной площадке, прикидывая, какой у меня есть выбор. И так, и эдак прикидывала. Лир Тирмунд стал проявлять нетерпение. Но по всему выходило, что особого выбора-то у меня и нет. Это подтвердил и Лир, приказав полголоса стражникам. «Если она сама не пойдет, принесите и загрузите на платформу. Очень аккуратно». Что ж, эти слова оказались решающими. Я вздохнула и сделала шаг вперед. Стабилизирующее поле отпустило меня, и я покачнулась. «Не падать!» — мне показалось, или это крикнули все четверо. Стражники устремились ко мне, но в полушаге вдруг остановились. «Лир Тирмонт, прошу прощения!» — вежливо сказал старший стражник. «А к ней можно прикасаться?» «А почему нет?» приподнял брови придворный маг. «По разным причинам», — уклончиво ответил стражник. «Вы боитесь куклы?» — насмешливо поинтересовался Лир. «Она не опасна». Тут он фыркнул, дернул плечом и честно добавил. «Я так думаю». Стражники переглянулись, и опять тот, что постарше, помудрее и, видимо, понаглее, сказал. «Не только ее боимся. Вдруг его высочеству не понравится, что мы, трогали его подарок?» «Ох, да перестаньте!» — закатил глаза маг. «В пределах защитного круга магия не действует. Вы что же, хотите, чтобы я сам ее нес?» Диалог просто великолепный в своей дурости и повергший меня в ступор, из которого я, впрочем, поспешила выйти, а то и в самом деле кто-нибудь из них сподобится меня понести. Я приподняла подол длинного платья и промаршировала к старшему магу. «А, прекрасно, Лира!» — прокомментировал тот. «Большая удача, что мастер Рейс включил вас перед отправкой!» Тут он хмыкнул и закончил едва слышно. «Или это произошло в процессе перемещения, что гораздо хуже!» Я решила на эти слова не реагировать. Полагаю, такая линия поведения вполне соответствовала ожиданиям окружающих. Как успела понять, от меня вообще ждали немногого. «Гордон!» — негромко позвал Лир Тирмонт, и портальщик выскочил из дежурки, держа в руках сложенную полетную ступень. Я слышала о таких. Даже видела пару через магия наблюдения. И то, что в Этерстане вовсю ими пользовались, говорило о высоком уровне развития этой страны. Портальщик активировал полет-ступень, выпустил ее из рук, и она, метнувшись к полу, распустилась устойчивым магиполем размером где-то метр на метр. «Прошу вас, Лира!» Старший маг сделал приглашающий жест рукой, а я сделала шаг в сторону. Не потому, что собиралась бежать. Никакой возможности, даже гипотетической, у меня для этого не было, а потому, что увидела в прилегающем к залу коридорчике зеркало. Да, здесь все было продумано и устроено как надо. Кроме пары тяжеленных зеркал в рост человека, очень высокого человека, в коридорчике имелись мягкие диваны для ожидания и столики с напитками и всякой мелочью. «Что ж», — хмыкнула я, — «об отбывающих и прибывающих во дворец заботятся. Мало ли какая важная особа прибудет. Не может же она сразу отправиться к королю, даже не поправив одежды и не причесавшись. Телепорт — дело тонкое. Из него можно в разном виде выйти». Так что я сделала еще шажочек в бок и уставилась в зеркало. Уф, брови были на месте. Большое облегчение. И все остальное из моего я имею в виду. Снарядом вышла небольшая накладка. Все украшения исчезли. Платье мне предоставил заказчик. Так, чтобы точно по итерстанской моде и соответствовало гардеробу небогатой Лиры. Блекло-розового цвета со скромным вырезом и рукавами до локтя. Оно и раньше не поражало воображение, а теперь так и вообще смотрелось невнятно. Но броское платье мне для задания было не нужно. Зачем привлекать лишнее внимание? По утерянным декоративным элементам я тоже не печалилась. Главное, что сама цела-здорова. А то я по шараханиям и разговорам мужчин начала подозревать самое худшее. Лицо, конечно, бледное, даже белое, но это последствия тяжелого перехода. Губы тоже, красками не радуют. Но это поправимо. Зато еще ярче смотрятся угольно-черные широкие брови и густые ресницы. Так что да, я симпатичная. И без грамма косметики или наведенных чар. Пользоваться этим и другим было бы глупо, отправляясь воровать артефакт. Я должна была быть приятной, но не запоминающейся. Что ж, единственное украшение, которое сохранилось, это жемчужные серьги в ушах. И именно они должны были помочь моему спасению. «Лира!» — оторвал меня от созерцания собственной внешности старший придворный маг. «Встаньте на платформу!» Я отвернулась от зеркала, качнулись длинные, темные, с рыжиной локоны, рассыпавшиеся по плечам и спине. Тоже, кстати, последствия перехода. До этого они были собраны в аккуратную, но маловыразительную высокую прическу. «Вот ведь!» — тихонько фыркнул стражник за моим плечом. «Как настоящая женщина! Прямиком к зеркалу! Даже жаль девочку!» «Вы что-то сказали?» — повысил голос Лир Термонт. «Нет», — торопливо ответил стражник. «Прошу прощения, Лир Мак». «Держите язык за зубами, если не хотите его лишиться», — весомо произнес Термонт. И стражники вздрогнули, причем оба. А за ними и я. Если у них охрана такая пугливая, что за ужасы творятся во дворце? И что за строгости такие? Что крамольного сказал этот мужчина? Я не понимаю. Ну, раз у них все так запущено, то упрямиться не следует. Я приподняла подол платья и шагнула на полет ступень. «А у нее туфель нет!» — ошарашенно заметил портальщик Гордон. «Ну да, нет. Тоже сгинули в портале. То ли в правом коридоре, то ли в левом. Не до туфель, когда собственные руки от тебя убегают. Но это к лучшему», — оптимистично подумала я. «Потому что если платье на мне было аутентичным, то туфли-то я надела свои собственные, из межмирья. Скорее даже ботинки, не туфли. Удобные, на низком каблуке, со встроенным выкидным лезвием и потайным магиотделением. Рабочая обувь, в общем. Так что благословение Мейры, что ботинки исчезли. Меня этот Лир Термонт едва ли не обнюхал с головы до ног. Так что незамеченными мои боты точно не остались бы. «Мастер Рейс в упаковке ее, наверное, посылал», — сделал гениальное предположение молодой стражник. «Ага, в праздничной обертке. Так и вручать собирался, из рук в руки. Так что зачем мне туфли?» На лице все же удалось сохранить нейтральное выражение. Я оправила платье, пытаясь обрести устойчивость на маги-платформе. «Понравится принцу, все у нее будет», — равнодушно молвил маг Термонт, судя по всему, начавший мной слегка тяготиться. «А не понравится, туфли уже не понадобятся». «Да здравствует моя выдержка! Да здравствуют уроки Амира и два благополучно выполненных заказа, подаривших мне бесценный опыт! Да здравствуют мои крепкие нервы и актерское мастерство, так необходимое в нашем деле! Только благодаря им мне удалось не свалиться при этих словах с полет ступени. Я даже не вздрогнула, честное слово, и продолжала сохранять благодушно-туповатое выражение на физиономии. «Гордон, перешли мне сегодняшнюю запись с кристаллов. Все, что касается мастера Рейса», — приказал Лир Термонт, встав на полет ступень сразу за мной. «Я доставлю Лиру в ее покое и лично отчитаюсь перед его высочеством». «А, да-да, конечно», — засуетился портальщик и вдруг взмолился. «Лир Термонт, вы же меня знаете. Я всегда работаю ответственно и аккуратно». «Я ни в чем тебя не обвиняю», — поморщился придворный маг и направил полет ступень к выходу из коридорчика. Мы покинули зал для телепортации с прилегающими к нему помещениями и резко взмыли вверх, перемещаясь на пару этажей выше.